Однажды я путешествовал по Западной Индии, в пустынной местности, на берегу Индийского океана. День за днем я шел пешком по пустыне, и каждый день с удивлением видел прекрасные озера, окаймленные деревьями, отражения которых дрожали в воде. «Какое великолепие!» — думал я. И это называют пустыней. Почти месяц я странствовал, видя эти чудесные озера и растительность. Но в один день у меня явилась сильная жажда, и я захотел напиться. Я направился к одному из этих прекрасных озер, но когда приблизился к нему, оно исчезло с быстротой молнии. С такой же быстротой в моем уме блеснула мысль. Это был мираж, о котором я знал раньше только из книг. Вместе с этим я подумал, что ведь целый месяц видел этот мираж и не догадывался. На следующее утро я продолжил свое путешествие. Опять появилось озеро, но теперь я уже знал, что оно не настоящее. Тоже бывает и в этой вселенной. Все мы путешествуем в воображении по этому мирку, видя его изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и не зная, что видим только мираж. В один день он исчезает, но затем появляется опять. Тело наше остается под влиянием прежней кармы, и мираж возвращается. Обманчивое представление об этом мире будет возвращаться и овладевать нами все время, пока мы связаны кармой. Мужчины и женщины, растения и животные, наши привязанности и обязанности, все будет возвращаться, но не с прежней силой. Силой приобретенного знания сила кармы будет сломана, и ее яд утрачен. Она преобразуется, так как вместе с ней будет появляться мысль, что теперь мы знаем ее и понимаем огромную разницу между действительностью и миражом. Мир уже не будет тем, чем он был для нас прежде. Но в этом есть и опасность.